Были там и дети. Я вспомнил маленькую скрипачку. Мне захотелось с ней поговорить, но она сейчас отгорожена толстыми стенами. «Кто из следователей рассказал тебе про девочку?» — спросил я. «Он дал мне визитку. Инспектор Синто, начальник первого отдела расследования управления полиции». «Начальник отдела — большая шишка?» «Очень даже. Поражаюсь, как тебе удалось». На сбор информации пущены небывалые силы. Вероятно, это связано с постом, который занимает ее дед. «Кстати, — сказал я, — извини за неожиданную просьбу. Я бы хотел сегодня остаться у тебя. Ты мне позволишь?» Похоже, она ничуть не удивилась, ответила спокойно. «Хочешь поскорее прочитать мамины стихи, да?» «Да». Мне не вмоготу было ждать до завтра, когда она вернется домой. Такая поэзия, как танка, иногда может открыть душу пишущего больше, чем дневниковые записи, по крайней мере, насколько я знаю. «Хорошо», — непринужденно ответила она. «Я оставлю их в комнате, а ты приходи, договорились?» «Да, если получится». Даже если полиция следит за ее передвижениями, вряд ли они установят слежку за пустой квартирой. «А что делать с ключами? Ты уверен, что сможешь открыть дверь? Или мне оставить ее открытой?» «Я не специалист по взлому дверей». Я объяснил ей, как можно передать ключ. Она ответила: «Хорошо, я поняла». И затем добавила: «Если ты что-нибудь найдешь в маминых стихах, сообщи мне об этом сразу, ладно?» «Разумеется», — ответил я. «Тогда я поехала к деду. Позвони мне пораньше», — сказала она и повесила трубку. Выйдя из будки, я наконец-то заметил двух школьниц, которые молча сверлили меня глазами с нетерпением, ожидая, когда я закончу. «Достали эти дядьки!» которые часами треплются по телефону, — понеслось мне в спину, когда я пошел в сторону станции. После Томагавы поезд помчался в туннель, оставляя позади начавшие сгущаться сумерки. Я погрузился в размышления. Просмотрел два вечерних выпуска газет, которые купил на станции Мидзонукути, но статьи стали гораздо меньше — и новой информации ноль. О моем баре не говорилось ни в одной из газет, только полная эмоция описания похорон погибших. Вероятно, эксгумация жертв, сразу погибших при взрыве, была проведена быстрее, чем вскрытие Юка. Я вышел на Сибу и перешел на линию Иногасира. 6:30, час пик. Вагон переполнен возвращающимися с работы служащими офисов. В Симукинадзаве я пересел на линию Одакю. Совсем стемнело. В Йоги Уэхари вышло много народу. Мне тоже неплохо было бы смешаться с толпой. Хотя я и не похож на служащего офиса, но в общем потоке вряд ли сильно выделяюсь. Со станции я позвонил снова, почему — не знаю. Какой смысл лишний раз убедиться в том, что никого нет? Тока сказала, что заупокойная служба начнется в 7. По идее, она давным-давно ушла из дому. «Занимаюсь какой-то ерундой», — грустно улыбнулся я и собрался уже повесить трубку. Но в это мгновение кто-то подошел к телефону. Я молчал. На другом конце провода тоже хранили молчание. Это была не Токо. Она бы как-то отреагировала. И не полиция. На нынешнем этапе им бы и в голову не пришло играть в такие игры. По проводам тянулась неестественная тишина, неуютное отсутствие каких бы то ни было звуков, молчание, во время которого слышно только биение собственного сердца. Прошло несколько секунд. Или несколько десятков секунд.